Доброй ночи всем, кто нас слышит. Как каждый вечер рабочей недели, желает вам программа «Серебряные нити». Ну и, конечно, я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Мы закончили прошлую передачу записью пришедшего к нам на автоответчик звонка юной девушки Оле, 13 лет, которая спросила нас всех. Я всегда считаю, что программа «Серебряные нити» обращается не ко мне лично, а ко всем нашим радиослушателям, нашему такому большому радиоклубу. Она спросила, как научиться перестать обижаться, что такое обиды и как научиться прощать. Я сознательно, так как звонков было много на автоответчике, я сознательно не ставлю второй раз ее запись в эфир, поскольку, может быть, с какой-то стороны этот вопрос является главным вопросом человеческой жизни или одним из самых главных вопросов человеческой жизни. И уж во всяком случае он является главным вопросом очень многих религий. Как человеку научиться прощать и что значит для него обиды? Не одна конкретная обида, а обиды как целое. Вот с этим вопросом, дорогие мои радиослушатели, я обращаюсь к вам, поскольку нам нужно как-то подсказать ответ на него 13-летней девушке. И мнения по этому поводу, между прочим, я слышал самые разные. В том числе есть люди, которые считают, что обиды забывать ни в коем случае нельзя, что энергией жизни, наоборот, является злость. Человека нужно сделать злым, обиженным, тогда он своротит все стены на своем пути и все преграды тоже. Вот тема для сегодняшнего разговора. Телефон наш, как вы помните, расположен в Москве, а код города 095. Телефон этот 956-1514. Мы сегодня разговариваем об обидах. И по телефону 956-1514, расположенному в Москве, 095-956-1514, мы можем поговорить с вами о том, почему мы обижаемся и как научиться прощать. Вот главная тема сегодняшней программы. Американскую джазовую певицу Рут Прайс в 60-х годах звали обиженной певицей. Такой у нее был чуть-чуть обиженный голос. Да и пела она в основном, в отличие от многих других певиц, о трудностях, предательствах, в очень широком смысле этого слова, в основном про обиды. Поэтому сегодня она в музыкальных паузах. И первая песня ее называется «Эта мысль никак не приходит мне в голову. Чего-то я в этой жизни не понимаю». Это такая наша всеобщая обида, как мне кажется. Once I laughed when I heard you saying that I'd be playing solitaire, uneasy in my easy chair. It never entered my mind. Once you warned me, I was mistaken, that I'd awaken with the sun and order orange juice for one. It never entered my mind. I like myself. Now I even have to scratch my back myself. Once you warned me that if you scorned me, I'd say a lonely prayer again and wish that you were there again to get into my hair again. It never entered my mind. Life is not so sweet alone. The man who came to dinner lets me eat alone. I confess it, I didn't guess it, that I would sit and mope again, that I would even hope again to see my darling dope again. It never entered my mind. Программа «Серебряные нити». Слушайте на здоровье. Ну что ж, еще раз доброй ночи. И вот, что думают об обидах наши радиослушатели. Вот взвешенное мнение Ирины. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Меня зовут Ирина. Я очень хорошо знаю, как разрушительно чувство обиды. В ее основе лежит зацикленность на своей исключительной самоценности и готовность бесконечно себя жалеть. Причины, вызывающие обиду, бывают внутренние и внешние. Внешние – это когда тебя хотят обидеть. В этом случае надо постараться понять, почему же это происходит. Может быть, этому человеку очень плохо. Может быть, его обидели. Может быть, это ты его обидела. А может быть, ему просто это доставляет удовольствие. Но в любом случае его стоит пожалеть. И тогда обида не уйдет внутрь, а просто в виде эмоций проскользнет и исчезнет. И затем эти эмоции уже, ну, не будут возникать, и будут возникать не так часто. А если же тебя не хотят обидеть, ты обижаешься, тогда причина внутри тебя. И стоит поискать, почему же это происходит все-таки. Может быть, у тебя нет чувства юмора, может быть, ты не так понимаешь человека или ситуацию какую-то. Но в этом случае что-то нужно уже внутри себя менять. Работает очень долгое. Я это очень хорошо знаю. Избавление от этого чувства просто стоит всех затраченных усилий. Это точно. Спасибо. До свидания. Ну что ж, все это, вне всякого сомнения, так и с моей точки зрения так. Да только вот, почему этот вопрос так важен? Почему к нему можно свести всю жизнь? Что же такое все-таки обида? Да и так бывает, что до старости люди так и не умеют прощать и забывать. И ничего удивительного в этом нет. Я думаю, что большинство из нас, в общем, именно таковы. Хотя, наверное, все где-то в глубине души понимают вот эту вот вечную мудрость. Что же происходит? Почему Мы теоретически понимаем, что обижаться нельзя, а практически очень мало у кого это получается. Вот, например, как не получается у одной из наших радиослушательниц. Александр Геннадьевич, и все, кто делает программу «Серебряные нити», которая нам очень нужна, здравствуйте. Это говорит Ольга Федоровна, мне 63 года. Сегодня будет передача об обидах. Это у меня больной вопрос. У меня обиды терзают, захлестывают и терзают. Я уже вот слушаю ваши передачи, теперь понимаю, что все это идет, может быть, от комплексов, которые у меня были в детстве, да и сейчас, в 63 года тоже существует. От нелюбви к себе, я не умею себя любить. Я всегда была застенчивая. Даже вот сегодня очень с большим трудом решилась все это доверить автоответчику. Спасибо, Ольга Федоровна. Может быть, это очень важно, уметь доверить даже не просто автоответчику, а нам всем какие-то искренние слова. Это же способ лечения, в том числе и от того, что захлестывает тебя всю жизнь. Здесь есть много довольно сложных вопросов в том, о чем говорит Ольга Федоровна. Ну, например, может ли обижаться человек? Это еще один вопрос ко всем вам. Или вопрос для размышления. Может ли обижаться бесконечно человек, который себя не любит? Разве это возможно? И тогда на кого он обижается? Ну, если я себя не люблю, в общем, я на себя и обижаюсь. И это еще одна проблема, поскольку непонятно, совсем непонятно. А вот хорошо это для человеческой жизни или плохо? Вот так каждое высказывание ставит одну за другой разные проблемы. А вот другая наша радиослушательница вспоминает одно из постепенно забываемых нами имен, одно из забываемых литературных произведений. Здравствуйте, уважаемый Александр Геннадьевич. Я хочу рассказать об обиде. Во-первых, хочу поблагодарить за ваши передачи сердечные. Они очень нужны людям. А хочу рассказать об обиде. Это рассказ Зощенко есть. «Секреты долголетия», кажется, так называется. Один пожилой господин в Сухуми зашел в обезьяний зоопарк. Там обезьяны свободно в вольере прыгали, бегали, радовали жизни. А старый этот господин увидел напиршество жизни, и его зависть разобрала, и он ударил одну обезьянку тростью по лапке. Та в гневе стала кидаться на клетку, хотела отомстить как-то обидчику. А в это время одной барыне стало жалко эту обезьянку, и она ей дала гроздь винограда. Обезьянка забыла обидчика, схватила эту гроздь винограда, съела ее, и опять стала прыгать, веселиться, обнимать самок и так далее. Обижаться вообще не надо никогда, потому что обида разрушает того, кто обиделся. У нас пословица в языке есть, на обиженных, нашем русском, на обиженных воду возят. И вообще надо поучиться у детей и стариков. Вот у детей они играют, ты дурак, сам дурак, и продолжает обратно играть, ответили, и даже и не думает обижаться. Вот такая вот история. Только радиослушательница наша, к сожалению, не успела закончить рассказ. Я вот не очень хорошо, то есть я его помню, но, конечно, не настолько хорошо, чтобы цитировать. По-моему, он называется «Секрет долголетия». И самое главное, что после этой истории ночью у героя рассказа у него в голове крутятся мысли, он не может уснуть. По-моему, не сердитесь на меня, если немножко ошибаюсь, он не может уснуть, и как бы в голове у него бесконечно крутятся люди, ну и звери тоже, которых он обидел. И вдруг он понимает, что на самом деле это самая главная мука, потому что именно обиды сокращают ему жизнь. И он вдруг понимает, что вот секрет того, чтобы не обижаться, секрет того, чтобы жить долго, вечно, как живут горцы, это на самом деле отсутствие обид, умение быстро простить и понять обидчика, поскольку тогда не разрушается сердце у человека. И, может быть, кто знает причины очень серьезных наших заболеваний, опять же, я не хочу их называть всуе, эти причины, эти заболевания, кроются именно в обидах, именно в наших, нашей неспособности прощать. Мы как будто загоняем внутрь себя гвоздь этой обиды, мы не в силах проявить ее наружу и высказать как-то обидчику, и из-за этого, как выражается Ольга Федоровна, у нас развиваются бесконечные комплексы неполноценности. Что же все-таки такое обиды? Что ж это за загадка великая? Доброй ночи, Ирина. Алло. Да, да, здравствуйте. Добрый вечер, здравствуйте, давно я вам не звонила. Вот, знаете, с удовольствием слушаю все высказывания. На самом деле обида, вот это действительно гвоздь программы, как бы, и в работе над собой, и самое ужасное, что только может быть, и действует оно очень пагубно. Ирина, не сердитесь, вот все-таки давайте попробуем понять, откуда она берется, что такое обида, почему знаете, это такое? Я бы разделила, вот смотрите, ее как бы на две вещи. Вот обида – это одновременно осуждение наше и неумение простить. То есть мы с чем-то не согласны, нам кажется, что что-то кто-то поступил не так, и вот мы его осуждаем. А из-за чего нам это кажется? Из-за чего нам это кажется? Из-за того, что мы не видим ситуацию. Из-за того, что обида... Нет, ну как это так? Мы же... просто не видим ситуацию. Ирина, ну мы же не слепые, не глухие, а да? Знаете, вот... у нас обида порождает сразу столько отрицательных чувств, что мы просто не в состоянии видеть ситуацию. Когда нас обидели, или нам кажется, что мы обижены, у нас и гнев, и возмущение, и раздражение, и злость. Но разве можно в таком сонме чувств видеть правильную ситуацию? Мы становимся слепыми и глухими. Да? Гнев... Да, еще одно слово, очень важное в разговоре об обидах, закрывает, затмевает нам глаза. Да. И тогда, все-таки самое важное, что такое обида? Она описывает что? Какой человек чаще обижается? Неуверенный в себе. Слабый. Слабый. А какой человек чаще обижается, уж простите меня за такие бытовые характеристики, умный или глупый? Ну, конечно, глупый. Глупый. Да. А какой человек чаще обижается, мудрый или ограниченный? Ограниченный. Вообще говоря, мне кажется, что ограничение тут ключевое слово. Обида – это плод всегда и во всех случаях нашей ограниченности. Да. Изначально узкого нашего взгляда на человека. Мы просто становимся совсем слепые, когда вот этот миг обиды произошел. На самом деле он сам по себе, этот миг обиды, может быть, ну, абсолютно ничтожным, да, правда? Совершенно верно. Ну, например, там, я не знаю, автомобилиста подрезал другой автомобилист. Перед вами кто-то влез в очередь, нагло, совершенно нагло, ограничив вас тем самым в правах или как бы заставив вас потерять аж целых полторы минуты времени. Из-за этого, между прочим, людей хватают инфаркт, и они умирают тут же на месте в очереди. Вот это... Вот, знаете, я рекомендацию хочу даже по этому поводу дать. Давайте. Это прошла. Знаете, вот как раз справиться с этим очень помогает ситуация, когда ты представляешь вот моментально, то есть нужно стать как бы настолько выше, исполином над этой ситуацией, посмотреть на нее снизу, сверху вниз и представить, что это происходит с детьми. И она предстанет смешной, ничтожной, ну, она неправильной. Же... Вы понимаете, какая штука? Приблизительно в 99% случаев все то, на что мы обижаемся, оно именно такое, Ирина. Оно смешное и ничтожное. Да. Поскольку, ну, серьезные, большие обиды, предательства человеческие, обиды на Бога в виде смерти, да, ну, как бы они случаются в жизни, слава Богу, не так часто. Не так часто, извините. А вот изводим мы себя вот этими мелочами. Вот этими вот самыми мелочами. И, конечно, это узость, узость нашего «я», узость нашего эго, поскольку если мы обижаемся на то, что кто-то влез перед нами в очередь или подрезал нас на автомобиле, то как бы получается, что вот эта вот самая очередь несчастная или вот эта самая езда на автомобиле из некого средства, я не знаю, купить рыбу или доехать до места работы, превращается в цель жизни. Вот когда гордиться, кроме искусства стоять в очередях или ездить на автомобиле, человеку нечем, вот тогда и вот так изводят эти мелкие обиды. И вот это вот очень важно понять, что каждая наша обида, что каждая наша обида — это форма нашей ограниченности. Вот ровно то, на что мы обижаемся, то, что нас дергает, то, что нам кажется унижающим наше самолюбие, это как бы что-то вроде решетки, надетой на наше восприятие. Это характеристика нашей личности. Да, потому что все обиды вот именно в этой сфере, эмоциональной и физической, как бы вот в этой вот плавают. Если как бы подняться и посмотреть немножечко повыше, пошире на это дело... Как это называется? Как это, не сердитесь? Духовный взгляд называется. А если не брать... Для меня все-таки слово «духовное»... Вот для меня, я там могу быть неправым, но для меня оно однозначно является синонимом религиозной части души, да, то есть для меня духовное... Нет, это нравственное скорее. Духовное это для меня однозначно связанное с божественным. Вот так это в русском языке до революции понималось, и мне бы не хотелось для себя этого понимания менять. Вы знаете, я хочу сказать, что... способность не обижаться называется способностью к сопереживанию или способностью к широте взглядов или способностью мгновенно даже не подняться вверх над ситуацией, а мгновенно задуматься о том, что будет, если эта обида реализуется. Давайте 2 минуты подумаем вместе с Рут Прайс, которая споет мелодию, которая называется «До свидания», а повествует она о том, что когда она прогнала близкого ей человека, она просто не подумала о том, что будет дальше. И она поет ему о том, что она ошиблась, и вот эти сказанные ей слова «До свидания» на самом деле никому не были нужны. Спасибо, Ирина. I'll never forget you. I'll never forget how we promised one day to love one another forever this way. We said we'd never say goodbye. Ah, oh, but that was long ago. Now it's much different, I know. No use to wonder why. Let's say farewell with a sigh, let love die, for we'll go on living our own way of living. So you take the high road, and I'll take the low. It's time that we parted. It's much better so. But kiss me as you go. Goodbye. Программа доктора Александра Данилина «Серебряные нити». Ну что ж, продолжаем разговор об обидах. Добрый вечер, Николай Сергеевич. Вы еще с нами? Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Я бы хотел несколько слов сказать. Из Москвы звоню. Да, пожалуйста. Обида, в принципе, считаю, что различные уровни бывают. В государственном масштабе, когда слои населения в стране обижены, в служебных вопросах по работе, бытовых вопросах. И, по-видимому, она является одной из причин даже потрясания и государственных устоев, когда миллионы обиженных населения стараются восстановить справедливость. То есть тут в какой-то мере обиды, справедливость, они близнецы-братья, так можно выразиться. В служебных вопросах конкуренция, определенный отход от честных, справедливых правил конкуренции тоже обиду причиняет людям в служебных отношениях. В бытовых отношениях у нас ведь издавна, психологи отмечают, обидеть, оскорбить, уколоть соплеменника – это даже какая-то особенность российской души. Ну и в первую очередь, конечно… То есть вот непобедимое, все, да, да. Все, приговор. Да. Вот, и, конечно, это сострадание, сочувствие, сопереживание ближайших родственников, знакомых и так далее, они эту обиду как-то нейтрализуют, человека выводят из этого состояния обиды и так далее. Но в то же время и в народных высказываниях, кто старый помянет, говорит, тому глаз вон, а кто забудет, тому оба вон. То есть вот эта взвешенность подхода к человеческим отношениям, взаимоотношениям, она тоже должна быть в определенных рамках, и в целом именно вот с этой стороны ведь существует еще и другое высказывание, что правда глаза колет. То есть когда бывает обида, когда просто сказали правду. То есть правда не всегда желательная вещь. Николай Сергеевич, я прошу прощения. Да. Я прошу прощения, но на самом деле, наверное, в нашей вот таком стиле программы «Серебряные нити» выносить такие понятия, как «правда», в тему отдельной передачи. Хотите, поговорим, почему же правда глаза колет? Давайте сделаем такую передачу. Никаких проблем. Очень интересная тема. Спасибо. Но вот что я хочу сказать. Пословица – это хорошо. Уровни обиды – это тоже хорошо. Но проблема вот в чем заключается. Обида, с моей точки зрения, к действию звать не может. На самом деле, обидеться по-русски, как вы говорите, это в моих фантазиях, возможно, я не прав, я не настаиваю на своем мнении, это как бы замереть и ничего не делать, таким лежать надутым на печи, типа «обидели меня». Я просто хочу напомнить, что совсем недавно социалистическое общество врало, но все время вдалбливало нам в голову некоторые фразы, которые очень хочется вспомнить. Ну, например, «государство – это мы». Давайте я фразу эту переиначу и скажу: «справедливость – это мы». Нет, никто не говорит, что не нужен ум, не нужно образование, не нужно думать о том, что происходит. Но как-то так получилось, что таких умных, благородных людей в этом государстве, они все обиделись и легли, на печи. А некоторое количество людей, далеко не всегда самых лучших, самых благородных, как бы взяло и все вот это вот благородное, обидевшееся большинство победило, обдурило. А оно лежит такое на печах, обиженное. и говорит, обидели нас. Вот ведь в чем вся проблема. Проблема заключается в том, что если уровень обиды велик, надо научиться и правду говорить, и бороться за самого себя, даже если кажется, что сил нет. А в состоянии только обиды этого не сделаешь. Для этого взгляд свой хоть немножечко, ну хоть куда-то надо расширить. Мне так кажется. Вот если мы поймем когда-нибудь однажды, что справедливость — это мы, и сила — это мы, и как бы обижайся, не обижайся, если какие-то события происходят, мы либо в них участвуем, а участие требует некой взвешенности. Дело вот в этом состоянии гнева ведь сделать невозможно. Спасибо, спасибо, Николай Сергеевич. Я прошу прощения, я прослушал. Кто у нас? Галина, доброй ночи. Здравствуйте. Вот в православии обида и гнев считаются одним из главных грехов. Отсюда. А почему, говорят, Галин? Копи обиду, сейчас я договорю. Ага. Копи обиду, будет что вспомнить в аду. Как бы совет. Закрой за собой дверь, когда обижаешься. То есть оставь за дверью и обиду, и зло. И погаси в себе, погаси. И носи эту обиду, как тяжелый мешок за плечами. Люди иногда носят годами его. Оставь за дверью. Нет обиды, нет. Все. Вот ты это интересно. Галина, извините, что я вас... Извините, что я вас... перебиваю. Извините, что я вас перебиваю, но вот этот... Извините, пожалуйста, что я вас перебиваю, но вот этот вот мешок за плечами с точки зрения врача очень чисто внешне похож на опухоль. Да, вот да, мне кажется, да, все что... Да, опухоль, онкология от обид. Вот. Это так, точно так, я знаю. Вся онкология от обид. Вот этот мешок за плечами. Тяжелейший мешок носят. Годами люди носят. Закрыть дверь и оставить там обиду, оставить зло. Ты ушел свободен, независимый. Нет, нет обиды, нет людей, нет зла. Ты остался сам в себе. И сам тогда сам можно, это, если этот мешок скинуть, можно начать что-нибудь делать, вступить в диалог, и, может быть, из этого диалога что-то и получится, правда? А из обиды... А из обиды никогда ничего не получится. Сделать свой путь более легким. Это очень тяжелые мешки с обидами. Я знаю, как люди их держат. Много-долго. Закрыть дверь и уйти. Все. Все за собой. Все там осталось где-то. И простите, забыть. Ну, так я думаю. Спасибо большое. Спасибо, Галин. Валентина Стефановна. Да. Александр Геннадьевич. Ай. Доброй ночи. Доброй ночи. Я убедительно вас прошу, не передевайте меня, ладно? Я попробую. Да, просто, да. Валентина Стефановна. Я хочу очень коротко. Валентина Стефановна, вы последняя, поэтому... Да? Да. Да, я очень коротко и быстренько хочу сказать и вам, и радиослушателям. Дело в том, что обида действительно это грех, как сказала сейчас Галина. Почему мы должны прощать тем, кто нас обижает? Да потому, что когда Иисуса Христа распинали на кресте, и терновый венец одели, и ребро ему прокололи, и били, и плевали, а он отцу своему говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что творят». Мы должны все зло покрывать добром. И в Евангелии написано: «Нет иного имени под небом, данного человеком, которым бы надлежало спастись, кроме Иисуса Христа. Он наш ходатай. Помолитесь за того человека, кто вас обидел, и вам будет легче, и грех снимется». Кстати говоря, легче будет действительно. Спасибо большое. Да. Спасибо. Спасибо, Валентина Стефановна. Мне кажется, что я просто очень рад, что все-таки вспомнили наши радиослушатели о Христе и о том, что прощение в действительности — это одна из таких столбовых опор нашей культуры. И если мы с вами забыли об этом, то давайте все-таки потихонечку учиться вспоминать и учиться прощать. Ну, это о высоком, а психотерапия, психология, она, в общем-то, о низменном. Я хотел на прощание очень коротко сделать две вещи для Оли, может быть, для Оли. для юной нашей радиослушательницы. Во-первых, когда кто-то вас обижает, можно воспользоваться приемом тренингов программы «Серебряные нити» и просто представить себе, как у вас в душе, где-то в глубине вашего сознания, горит свеча. Можно с открытыми глазами, можно с закрытыми. Можно просто досчитать до 10, но мне кажется, что свеча просто гораздо прекраснее. Она дает еще и тепло в душе. И если у вас это получится, то что-то в вас само, поскольку не обида, а прощение является естественным, настоящим свойством человека, оно само у вас в душе расправится, какая-то складка выпрямится, и там будет тепло и хорошо, поскольку хуже всегда тому, кто обижает, а не тому, кто прощает. Что еще? Тренируйтесь прощать. Это такая работа, как сказали многие наши радиослушатели. Можно тренироваться на людях, с которыми вы мало знакомы. Вот кто там влез впереди вас в очереди, сделайте вдох и постарайтесь вспомнить о свече. И обида уйдет сама собой, потому что прощать естественно. Можно учиться прощать авансом, повторяя каждое утро: «Никто мне ничего не должен. Это я в долгу перед людьми, просто потому что я человек». Просто произносимая такая фраза, между прочим, очень успокаивает, возвращает какую-то потерянную благость в душу. Если вас обидел кто-то из близких и обидел серьезно, попробуйте его простить на 1 минуту. Подождите 2 дня. Потом попробуйте простить на 2 минуты. На следующий день на 3. Так постепенно, иногда гораздо легче бороться с обидой. Обязательно, в обязательном порядке. Учитесь прощать себя самого. Как только мы начинаем себя принимать таким, какой я есть, принимать себя такими, какими мы есть, со всеми нашими достоинствами и недостатками, мы становимся гораздо более терпимы к окружающим. Поскольку я, если я чувствую себя плохим, убогим, слабым, вот тогда я начинаю видеть в окружающих своих конкурентов, которые все время подчеркивают мою убогость. Что еще? Еще можно попробовать всерьез позаниматься прощением. Хорошо бы, чтобы кто-нибудь из вас это попробовал. Можно заниматься медитацией прощения. И эта медитация, если вы очень обидчивы, как Ольга Федоровна, которая рассказывала о комплексах, это упражнение, которое делается каждый вечер. И начинается оно с того, что вы закрываете глаза, представляете себе свечу, а потом начинаете вспоминать других людей, которых обидели вы. И не нужно напрягаться, поскольку сознание само подскажет образы этих людей. Стоит поставить только такую задачу. Чувство вины у нас есть всегда. Если хотите, это такое не божественное, но человеческое покаяние. И это упражнение в человеческом покаянии. Вспомните о том, как вы ранили других, близких, далеких. Как только вы начнете вспоминать, вы почувствуете, что в момент, когда вы обижали кого-то, что-то дергалось у вас внутри, вы испытывали страх, замешательство. Не нужно в этот момент осуждать себя за свои ошибки. Это только прибавляет все больше и больше страхов. Нужно просто наблюдать эти картины и сожалеть о том, что вы это сделали. Медленно, несколько раз повторите про себя вслух: «Прошу прощения, прошу прощения». А дальше вы встаете, делаете несколько шагов по комнате, потом садитесь обратно и учитесь прощать самого себя. Опять вы представляете себе свечу и потом, вспоминая эти моменты, когда вы ранили, оскорбляли, обижали самого себя, когда вы называли себя последними словами, ругали или считали, что вы некрасивые, делаете все неправильно. Когда такие воспоминания всплывают у вас в душе, говорите вслух или хотя бы самому себе отчетливо: «Я прощаю себя. Я прощаю себя». И вот только потом, после этих двух обязательных этапов, вы снова встаете, снова делаете несколько шагов по комнате. Потом вы представляете себе, как обижали вас. Все, последовательность точно такая же. И в конце вы повторяете несколько раз: «Я прощаю тебя, я прощаю тебя». Ну и в самом конце я хочу сказать две вещи. Вещь первая: через неделю, в следующую субботу, у нас клуб. Вещь вторая: иногда с прощением все бывает так просто. Достаточно подойти к человеку, особенно к близкому человеку, и сказать ему: «Поцелуй меня нежно. Я желаю вам спокойной ночи под любимую песню программы «Серебряные нити». Бесламе, бесламе мучило, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte a mi lado, sentirte muy cerca, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti.